Нет, милостивец мой, я всего тебя скушаю и с твоим Буяном Волынским. На место его махну в кабинет министры. Или я не Эйхлер, не достоин милости, которой вы мне готовите. Я просто ротозей, ворона, гожусь в одни трубочисты. Только прошу вас, умоляю именем его светлости, не мешать мне. Если я испорчу дело, ведите меня прямо своими руками на виселицу, на плаху, куда вам угодно. Эйхлер говорил с таким убеждением, с таким жаром злодейского восторга, так живо описал свои планы, что у старика отошло сердце, как от вешнего луча солнца отходит гад, замиравший в зиму. Огромные уши зашевелились под лад сердца, словно медные тарелки в руках музыканта, готового приударить ими под такт торжественной музыки. Пожав руку племяннику, Липман произнес с чувством тигрицы, разнежившейся от ласк своего детеныша: «Ни слова более, мой дорогой, ни слова более. Подозревать вас все равно, что подозревать себя. Вы одна моя радость, моя утеха на старости. Вами я не умру, ибо я весь в вас. Кабы я знал, ух, кто без ошибок, не привел бы сюда этих глупцов, не подставил бы ушей для их басен, которые тянут их теперь, будто пудовые сережки. Эй, слушайте!» — вскричал Липман своей команде. «Если один из вас пикнет, что я нашел племянника в этих дьявольских развалинах, то видите, — он указал на него, — в куль, да в воду!» С окончанием этого приказа дядя и племянник очутились на крыльце своей квартиры. Глава 5. Обезьяна Герцогова. Комар с дубу свалился, великий шум учинился. Старинная русская песня. В длинной зале, подернутой слегка заревом от затопленной в конце ее печи, против устья этой печи, стоит высокий мужчина пожилых лет, опираясь на кочергу. Одежда его — красный шелковый колпак на голове, фуфайка из синеполосатого тика, шелковое исподнее платье розового цвета с расстегнутыми пряжками и висячими ушами, маленький белый фартук, синеполосатые шелковые чулки, опущенные до икры и убежавшие в зеленые туфли. Взглянув на него, не можешь не смеяться. Но, прочтя на лице чудака, правильном, как антик, безмятежную совесть и добродушие, ирония, готовая выразиться, скрывается внутри сердца. По улыбке его можно прозакладывать 100 против 1, что в этого старца поселилась душа младенца. То стоит он в светлой задумчивости, облокотясь на ручку кочерги, то этой кочергой усердно мешает уголье в печи, то кивает дружески 4 польским собачкам одной масти, вокруг него расположенным и единственным его товарищем. Ласки свои этим животным он равно на них делит, боясь возбудить в одном зависть и огорчить которого-нибудь. Так добр этот чудак. Вокруг него совершенная пустыня. Но когда расшевеленные муголья ярко вспыхивают, уединение его вдруг населяется. Князья, цари и царицы в церемониальном облачении и богатых шапках становятся на страже вдоль стен или выглядывают из своих желтых смиренных рам, будто из окон своих хоромин. «Съесть хотят вас», — очи Иоанна Грозного, и черная борода его, кажется, шевелится вместе с устами, готовыми произнести слово «казнь».